Глава 8. Разрешение на убийство. Первая неделя учебы пролетела быстрее пули, ведь помимо тьмы знаний, на которых загружали и мозги, и мышцы в равной пропорции, приходилось найти время на доведение до ума собственных задач. Где надо закончить регистрацию, где требуется заполнить анкету и подать заявку на присоединение к клубу мистера Рюдигера «Выживальщик». Занятия в нем были в среду и субботу, и, честно признаюсь, привели меня в восторг. Для начала за часовую лекцию меня загрузили тонной полезной информации о военном оружии, территориях, где ведутся активные боевые действия, группировках, выживающих за счет бродяжничества по оккупированным территориям и продаже смародеренного добра. О партизанских отрядах и редких выживших, что жили на этих территориях, находясь в вечном движении. Под конец он скинул ссылку на архив заметок, научных статей, докладов военных и его личный архив видеозаписей, посвященный шайтранам, и прочую тьму полезностей. Этого мне бы хватило на месяц изучения, если не больше. А кроме этого, во второй части занятий он обучал понемногу нас основам выживания в диких условиях при условном уничтожении группы или заброске в тыл. Лишь ты, дикая природа, разрушенные города и многочисленный противник. «Шансы сдохнуть у вас отличные, но всегда есть шанс нарваться на своих. Чем дольше ты выживаешь, тем больше шансов и надежд на этот исход. А с некоторыми знаниями можно и приблизить этот миг. Собрать радио из говна, палок и изоленты, вскрыть замок и обчистить дом, в котором сохранились полезные для выживания вещи, добыть из кремня, змеи и пластикового пакета емкость для хранения воды — все реально. Ваша смекалка и элементарные знания по математике, истории, географии, физике и химии и так далее — вот ключ к выживанию. Проблема лишь в том, чтобы все эти вещи запомнить», — рассказывал и объяснял нам этот счастливый человек, дорвавшийся до своего любимого занятия — манипуляции и организованного страдания. Это я понял уже из его следующих предложений. «И для этого я выбрал вас. То, что бесполезно остальным ленивым ублюдкам и неженкам, вполне по силе вам. Первые занятия мы проведем по обычной схеме, а после я начну устраивать сюрпризы. В любой момент я могу дать контрольное задание, например, сделать повязку для ран или эту самую рану на куске свинины зашить, вскрыть замок, пройти тест на скоростной поиск предметов и прочее дерьмо, призванное научиться вас соображать быстро, четко и верно. Вы никогда не будете знать, что именно вам предстоит делать. Те из вас, кто не справится с задачей или станут пятью худшими, получат наказание. Наказания будут жестокими, и накануне мы будем сами их придумывать и голосовать». В общем, дело обещало стать веселым. А еще мы получили базовую информацию о шайтранах. Лишь поверхностную, но это уже объясняло многое. Много больше, чем пустые слова политиков и военных экспертов на телевидении. Но пока я лишь услышал полунамеки и прочее, решил глубоко не анализировать. К тому же на следующем занятии нам обещали много и в подробностях рассказать о шайтранах. Кроме этого, в субботу состоялось две торжественных церемонии. Официальная часть первой заключалась в формальном построении, дружном марше и завывании кучи глоток парней и девушек «Славься, Арес! Ура человечеству! Смерть шайтранским магам-выродкам!». В общем-то, повторяли за ведущим церемонию и в адреналиновом экстазе, как котята радовались подаркам в виде именных парадных поясных кортиков. Как позже мрачно пошутили на второй части вечеринки, чтобы было чем горло перерезать, дабы не попасть в плен или под когти шайтранов. Вечеринка была организована графом Густавом Арье в честь пятерки новичков, включающих меня, Кристиана Джонсона и еще одного мага, девушки Виктории Стилберг, чья сила была в контроле воздушной стихии, а также двух будущих магоубийц, еще не пробудивших силу магического контроля. Два парня быстро сдружились после поступления на факультет на фоне своей схожести. Они оба были способны неплохо саму ману поглощать, а затем медленно развеивать. Оба были из северных провинций Скандии, широкоплечи, высоки, красивы и атлетичны. Голубоглазые блондины, которые, в отличие от меня, раз за разом ловили на себе взгляды девушек. Впрочем, понятное дело, коротышки, как я, ростом едва достигшие 1,65 м, вызывают внимание у девушек, только если сотворят что-то нетривиальное. А я после той памятной драки не особо появлялся на публике и оказался со временем забыт. Чему и был даже отчасти рад. Придет время, и все встанет на свои места. Не мешают — уже хорошо. Нашлись те, кто захотел помочь — еще лучше. В общем, я придушил и закопал в могилу своего сердца на секунду накатившую меланхолию, откольнувшей в душе зависти. Удивительно, но все, кроме Криса, были, как и я, безродными. Хотя себя я таковым не считаю, просто теперь это для меня не имеет какого-либо значения. Но я понимаю этих ребят, примкнувших к 42-м. Чем выучиться и стать пушечным мясом на передовой, не имея ни власти, ни денег, ни влияния, лучше уж заручиться поддержкой фанатичных товарищей в надежде на что-то большее, нежели простая смерть во время очередной обороны нового Гекса. Да, эти маги-охотники шаг за шагом продвигались по нашей земле, возводя сперва небольшие охранные башни-обелиски, а затем разворачивая зиккураты, что напитывались маной и могли целиком и полностью нейтрализовать наше военное технологическое преимущество. Нечто вроде щита накрывало область в форме шестиугольника или же гекса, без проблем отражая и даже порой отводя в сторону прямые выстрелы и сброшенные в свободное падение бомбы, убивая электронику в ракетах и боевой технике. В военной среде их называли опустошителями за их способность опустошить территорию площадью в 111 километров квадратных от любой техники и элементов цивилизации. Так они шаг за шагом выстраивали все новые и новые зиккураты и захватывали область за областью. Именно в эти моменты происходили наиболее ожесточенные бои. Ведь только в этот момент у нас был шанс пробить магическую защиту и разорвать на куски тварей. Было время, что мы даже выигрывали, заставляя их уходить ни с чем под защиту своих опустошителей, но проходило время, и они шли в атаку снова, большими силами и в разных направлениях. Позже они стали ставить мини-сооружения, башни-обелиски, чья задача была в создании магического щита над областью постройки, и не всегда огневой мощи хватало для пробития этих щитов. Маги, авиация и воины противника не спали, а вели ожесточенное сражение и наступление, заливая фронт кровью в это время. 9 из 10 ракет, имеющих электронную начинку, выводились из строя их магами еще на подлете. Как они это делали, уму непостижимо. Но после двух первых недель с начала знакомства эти сволочи начали менять тактику и в значительной степени контролировать ход войны. Эх, вот бы мифическая ядерная бомба сейчас была. Но нет. Вердикт ученых безапелляционный — это невозможность технической точки зрения. Теории остались теориями. Жаль. Очень жаль. «Привет, красавчик. О чем думаешь? Чего грустишь? Это ведь в твою честь вечеринка устроена?» Ко мне подошла Виктория Стилберг с двумя бокалами вина. «Как и в твою, красавица?» Я принял бокал и отсалютовал веселой и озорной девушке, что во всей нашей группе нулевок выделялась, пожалуй, что обворожительной улыбкой и звонким чистым смехом. В ней не было чего-то такого невероятного, но вместе с тем она со своим обаянием могла без проблем вписаться в практически любую компанию. «Спасибо. Я давно хотела спросить. Ты, говорят, дружишь с Кристианом? Я пыталась к нему подойти сегодня, но босс так сильно его споил за первые полчаса, что он уже практически в отключке, там на заднем дворе воздухом дышит и на звезды любуется. Не лучшее время для знакомства. Можешь ли ты мне помочь?» Она посмотрела мне в глаза и не увидела в них ничего, ибо я с самого начала видел, как она пожирала глазами Криса. Хотя, признаться, юношеское сердце предательски ускорилось после того, как она подошла ко мне. Впрочем, то был лишь самообман. «Да, конечно. Какая помощь тебе нужна?» Тяжелее, чем хотелось бы, я выдохнул и принялся подниматься с кресла. «Будет очевидно и навязчиво, если я сейчас подойду к нему и захочу помочь. Все сразу подумают, что я на него запала. Это будет чересчур. Не мог бы ты подыграть мне? Сделать вид, что ему нужна помощь, и позовешь случайно проходящую мимо меня, а? Пожалуйста». Она почти шепотом произнесла свой заговор с целью охмурения моего товарища, чему я, в общем-то, не был против. «Кристина, ты как, дружище, жив?» — спросил я товарища, что лежал и пялился в безоблачное звездное небо. «Наман», — ответил он и закрыл глаза. «А подробнее?» — настоял я. «Встать можешь?» «Ща чуток полежу, вертолеты пройдут, и можно будет на второй раунд. Почему я с ним пил?» Он замолчал на секунду, после чего выдохнул и продолжил. «Пил на равных. Ему пофигу, а я в зюзю. Я минут 5 тутыкал, как шакал». «Потому что ты не ужинал. Потому что ты не умеешь пить. Потому что он мог разбавлять алкоголь. Вариантов масса. Ладно, пойдем, я помогу протрезветь немного. Знаю один хороший способ». Я подошел к нему и схватил за руку, но не смог поднять. «Падла ты тяжелая. У меня нога так и не пришла в себя. Да и плечевой сустав ноет с больницы». Я повернул голову в сторону. «О, Вик, помоги этого кабанчика до туалета донести!» Позвал я бродящую неподалеку хищницу. «Ага. Так тебя точно никто из окружающих ни в чем не заподозрит. Сыкуха ты обычная. Сама побоялась подходить, вдруг отошьет, да?» Виктория помогла поднять этого кабанчика и отвезти его в уборную, где мы полили ему голову водой, после чего посушили волосы, и вот он снова был самим очарованием. «Вики, я собираться буду. Проследишь за этим алкоголиком?» — спросил я у одногруппницы. «Да что уж тут поделаешь, сам видишь, пить не умеет. Потом потеряем по всей академии, искать придется». С улыбкой и счастливыми глазами ответила она мне, наигранно тяжело вздыхая. «Вовсе я не умею пить. Я так пью, как многим и не снилось. Давай докажу. Ты пила когда-нибудь русскую водку?» Мой товарищ уже попался в сети, и все, что мне оставалось, это понять, достаточно ли мелкая ячейка в этой сетке и не уплывет ли из нее мой товарищ. «Иван!» Джек Ралсон, один из первых членов клуба 42, вырвал меня из размышлений и активно замахал рукой, призывая подойти. «О, вот и наша боевая звездочка. Любитель ломать руки и планы на вечер собственной персоны». Густав Аре, как оказалось, был не сильно трезвее моего друга, но при этом твердо держался на ногах. «Планы на вечер? Кому?» Я оказался обескуражен брошенной им фразой и не смог не задать вопрос. «Как кому? У нас, знаешь ли, в академии на одну девушку в среднем 3 парня приходится, а с учетом того, что не всех из них Афродита наградила красотой, то и того выше. И вот ты нагло и дерзко берешь и уводишь одну из довольно симпатичных, молодых и неиспорченных девчонок от нас с парнями. Так ты хитрец!» Его палец ткнул мне в грудь. «Еще и умудрился подрезать ее не для себя, а для друга. Знаешь, что в таких случаях делают?» «Бьют в морду?» — предположил я. «Ха-ха-ха! В ответ мне засмеялось все окружение пьяного графа, на чьем лице пробивалась редкая черная бородка. Сегодня он решил не бриться, хотя устав перед церемониями этого требовал. С другой стороны, у третьекурсников должны же быть какие-то поблажки. Или нет? «Ну ты чего, Иван? Кто же таких добрых и щедрых кадров калечит? С такими дружат. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями. И на всякий случай запомни. Жгучие брюнетки, жопа во, сиськи во». Он начал мне демонстрировать любимые размеры у барышень. «Но чтобы благовоспитанное. Увидишь, приводи ко мне». Он хлопнул меня по плечу, а все остальные начали наперебор обсуждать девушек, их формы и спорить, кто лучше. Начались показательные сравнения достижений девушек, плавно переросших в хвастовство своими собственными силами и достижениями. «Вас, фантазеров, послушать, так у каждого чуть ли не гарем свой есть в академии. А при ходьбе третья нога мешает. Вы мне лучше скажите одну простую вещь. Что важнее при завоевании девушки? Внешние данные или характер и упорство?» Вопрос мой был всего лишь с целью поддержать разговор, но тут же разгорелась новая дискуссия. Ор и спор достигли ушей всех участников клуба, и мы плавно переместились на задний двор, где начали разливать по бокалам и фужерам алкоголь, изредка подрезая быстро исчезающую закуску. Не знаю, как так вышло, но я надрался в зюзю, причем дважды. Сперва доказывая всем, что русских водка не берет, а второй раз встав в импровизированный ринг, где 2 каратиста решили проверить правильность выполнения какого-то приема. В итоге бойцы не рассчитали силы и просто начали бороться. «Дай сюда, учись!» — сменил я поверженного и принялся показывать тот прием, что у них не удался, отправляя на болевой моего оппонента. Проснулся я едва живой в своей комнате и понятия не имел, как я сюда попал. С трудом разлепив глаза, я обнаружил, что не один в своей крохотной комнатушке. Захотелось орать чаечкой своим невероятно болевшим горлом, когда рядом со мной обнаружилась неизвестная мне девица. Взгляд переместился ниже, и я понял, что она условно одета. Хотя девка была вполне себе симпатичная, хоть и незнакомая. Смуглое такое, лицо красивое. Я сдвинулся к краю кровати и вместо тапка уперся ногой во что-то теплое и волосатое. «Твою же мать!» Я осмотрел тело под моими ногами, а затем и всю комнату, отчего захотелось заорать чаечкой. На полу в обнимку спали на притащенном матрасе Виктория и Кристиан. Именно на его голове секундой ранее стояла моя нога. В углу у батареи свернулся калачиком на полу, подставив мой чемодан вместо подушки Джек Ралсон. Чудовище захрапело на столе, в конце смачно хрюкнув. «Игра в тут». Я поднялся и осмотрел весь этот хаос, еще раз посмотрел на девушку, что провела со мной эту ночь на расстоянии интимной близости. Ух, ёптыть. Мое нижнее белье резко спалило мое отношение к этой ситуации, и я принялся искать брюки. Часы показывали 9 часов 10 минут утра, и мне нужно было срочно собираться, завтракать и двигаться к своему плану. Я очень хотел пойти в информационный центр и зависнуть там хотя бы на полдня с изучением материалов, но перед этим мне еще требовалось сделать практики к занятиям, отнести вещи в химчистку. и найти хоть какую-то еду», — закончил я мысль, осматривая весь свой недельный запас продуктов, что вчера сожрали эти дорогие гости. Выбирая между разбудить и выгнать всех отсюда нахрен и оставить их досыпать, я остановился на втором пункте, ибо сами они сюда бы не зашли. Значит, я пригласил. Я собрал в мешок грязную одежду, свою, хотя с носками вышла заминка. Все они воняли одинаково, хотя графские я легко определил по вычурной вышивке и узорам. Открыл дверь в коридор корпуса общежития и охренел. «Господин Рюдигер? Какая встреча? Доброе утро!» Мистер Рюдигер молниеносно схватил меня за горло и поднял до уровня собственных глаз. «А, господин?» Только и смог я выдавить из себя, когда он отшвырнул меня в сторону и вошел в комнату. «Что происходит?» Я прокричал ему вслед, так как он, не считаясь со сном всех остальных, шел напролом к девке на кровати. Он откинул одеяло и замер, смотря на эту девицу. Народ начал просыпаться, пытаясь понять, что за шум. Рюдигер накинул обратно одеяло и пошагал прочь, кидая лежащим на полке для книг огрызком яблока в вертящуюся голову графа. «Ай!» Рюдигер подошел ко мне, поднял меня за шкирку, посмотрел на меня взглядом, похожим на взгляд мясника перед забоем коровы. «Господин Рюдигер, я ничего не помню и не понимаю. Что вы здесь делаете?» «Кто-то не умеет пить. Хотя это вообще запрещено на территории Академии. И кто-то слишком наглый приходить ко мне посреди ночи и требовать права убийства Шайтрана. Если бы... пускай хотя бы... или хоть чуточку...» Он попытался подобрать слова, но лишь его зубы сжимались, стирая эмаль. «В общем, это право на убийство я бы выдал себе в отношении тебя. Считай, что сегодня у тебя второй день рождения, сосунок». «Ничего не понимаю. Простите, что бы я ни сделал». Я, откровенно говоря, запереживал. Из тех слухов, что ходили по Академии, Рюдигер был не просто садистом. Он был военным специалистом-садистом. И прошел не одну битву, славясь очень и очень жестоким командиром. Дезертиров из своего отряда, говорят, он собственноручно казнил. То-то мне мое шестое чувство вечно вопило об опасности рядом с ним. «Папа? А ну поставь Ванечку на место! И руки свои загробастые от него убрал! Живо!» Крик от незнакомой мне девицы, казалось, разбудит весь этаж. Такой голосистый и громогласный он был. «Стоп. Чего? Ванечку? Какого хрена вообще произошло этой ночью?»